4. Как найти свои сильные стороны и выбрать профессию? Отучиться и выбрать профессию один раз и на всю жизнь в 21 веке уже вряд ли получится. Эксперты своего дела все время учатся, получая актуальные знания. Есть профессии, где нужны навыки из разных сфер. Например, инженер-программист создает технику и программный код к ней. IT-медик программирует медицинское оборудование, а биоинженер решает медицинские вопросы с помощью техники. Давай рассмотрим, как найти себя и то, что тебя вдохновляет. Радость. Понаблюдай, что ты делаешь в свободное время с удовольствием. Может, обрабатываешь фото для друзей или смотришь видео про новинки техники. А может, тебе нравится выгуливать собак. То, что тебя увлекает, важная зацепка. Таланты. Подумай, какие школьные предметы ты знаешь на отлично, что тебе понятно и легко дается. Рассмотри профессии в том направлении, где у тебя уже что-то получается. Все вокруг просят тебя написать пост, потому что у тебя классно получается. Просят починить компьютер. Тебе доверяют братьев и сестер, потому что ты так здорово ладишь с детьми. Обращай внимание на такие комментарии. Ценности. Что для тебя важно в будущей профессии? Выпиши все пункты. Зарплата, интересные задачи, команда, перспективы и так далее. Затем расставь приоритеты. Например, креативные задачи могут быть важнее зарплаты. Обратная связь. Узнай у знакомых, какие у тебя сильные стороны. Ты классно готовишь. Замечаешь ошибки в тексте, позируешь по-модельному, меняешь колеса как профессионал. Эти комментарии могут натолкнуть тебя на мысль о твоем призвании. Изучение себя. Пробуй себя в разном – пении, волонтерстве, теннисе и так далее. Возможно, именно там откроется твой талант. Запишись на разные активности, чтобы получить новый опыт и знания о своих суперспособностях. Поиск информации. В интернете есть информация про любую профессию. Смотри видео и слушай подкасты. Сравнивай плюсы и минусы. Будь в курсе актуальных вакансий и зарплат, чтобы найти то, что тебе подходит. Практика. Многим компаниям нужны молодые и активные ребята для выполнения простых задач. Ищи стажировки и подработки через знакомых или специальные сайты. Так ты сможешь подзаработать и понять, какая работа тебе подходит. Образование. Если чувствуешь интерес к чему-то, то попробуй в этом разобраться. Например, если увлекаешься компьютерами, посмотри бесплатные обучающие курсы по Python. Любишь фотографировать? Почитай статьи про настройки камеры. Если интерес будет только расти, стоит задуматься о профессии программиста или фотографа, соответственно. Общение. Расспроси знакомых взрослых о работе. Пусть поделятся своими впечатлениями об обязанностях, зарплате и условиях труда. Примерь их опыт на себя и подумай, понравится ли тебе работа в офисе, командировки или онлайн-формат. Узнай, какое образование, навыки и опыт понадобились знакомым, чтобы получить профессию. Цели. Работа будет с тобой примерно всю жизнь, так что представь свое идеальное будущее. Путешествие с ноутбуком, свой бизнес, творчество в студии или работу в классном офисе. Нарисуй в голове работу твоей мечты.